Глава 7. Солнце перевалило за полдень и стало очень тепло. Пора было возвращаться. Я сидела в автомобиле. У меня в ногах свернулся калачиком пушистый Ричи. Он мирно посапывал во сне. «Послушаем музыку?» — поинтересовался Ракотов. «Мог бы и не спрашивать. Это его машина, и он мой клиент. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку». «Да, но если можно, не реквием», — попросила я. «Бетховен?» «Ага, похоронный марш», — улыбнулась в ответ, поняв, к чему он клонит. «Готичненько, но лучше не надо». «Понял», — рассмеялся Ракотов. «Вивальди в современной обработке подойдет?» «Мэй?» «Гаррет». «Люблю Дэвида», — кивнула я. Ракотов приятно удивил своей эрудицией. Или проверял мою. Прекрасная музыка заполнила салон. Казалось, порывы ветра касались моих волос, ласкали лицо. Я почти физически ощущала капли дождя на коже. Потрясающая обработка классики. Прекрасно, чувственно, современно, остро. Я забыла обо всем на свете. Удивительная музыка, удивительное исполнение. Мы миновали село, выехали на трассу, и автомобиль остановился у придорожного ресторана. «Давайте немного подкрепимся», — предложил Ракотов. «Не против? Я страшно проголодался». «Я, по правде говоря, тоже. А мы не торопимся?» «Торопимся, но не настолько, чтобы умереть по дороге с голоду. Кстати, здесь очень неплохо готовят». Интерьер помещения оставлял желать лучшего. Очевидно, последний ремонт делали лет 15 назад. Стилизация под боярский терем выглядела, мягко говоря, пошловато. Чучело медведя с балалайкой наводило тоску по давно ушедшим временам, когда цыгане развлекали старого графа Ракотова жаркими песнями и плясками. Пыльные тетерева сидели по потолочным балкам. Пузатый самовар с засушенной связкой баранок притулился на столике в углу. Однако персонал любезный, еда простая, но приготовлена вкусно. Ричи налили воды и положили отварной курицы. Мы взяли греческий салат и запеченную осетрину. Кофе из пакета меня не смутил. Ракотов тоже отнесся к нему спокойно. Хотя кто сказал, что олигарх должен питаться манной небесной и пить божественную амброзию? Алекс высыпал кофе в кипяток. «Вспоминаю студенческие годы. В сессию мы пили его литрами». «Признаюсь, думала, вы такой суррогат не употребляете». «Повсеместное заблуждение», — усмехнулся Ракотов. «В вашем представлении я должен пить кофе, собранный на моих плантациях в Бразилии черными рабами?» «Ну, что-то типа того. С ним было легко общаться. Я поймала себя на мысли, что нахожу Ракотова интересным и остроумным собеседником». Когда мы уже заканчивали обед, мне позвонила подруга детства Настя. Завтра вечером мы собирались идти в театр. Я сразу поняла, что никуда она не пойдет. «Привет, как дела? Чем занимаешься? Как Глеб?» Обычная прелюдия к разговору обещала затянуться. «Привет. Я немного занята. Не тяни, что у тебя?» Я знала эту ее манеру. Раз позвонила накануне, значит, откажется идти со мной. «Прости, завтра не получится. У Коли поменялись планы. Жаль, но не смогу составить тебе компанию. Ты же понимаешь, ведь правда?» Заискивающе лепетала Настя. «Конечно, все нормально. Я смогла скрыть свое разочарование. Созвонимся на днях. Пока». Вот так всегда. Хотела отвлечься, сходить в театр. Завтра будет прекрасный концерт. Симфонический оркестр Венской филармонии играет музыку к фильмам «Дзефирелли». Билеты на подобные гастроли недешевы. А нашей фирме благодарный директор театра выделил их за помощь в реконструкции склада декораций. Глеб отказался составить мне компанию, сославшись на занятость. А по правде сказать, ему такие вещи просто неинтересны. Я не настаивала. Меня никогда не смущало, что у нас разные вкусы. Не это главное в крепких отношениях. И я пригласила Настю. Она обожает Ромео и Джульетту, как, впрочем, и я. Ей концерт наверняка бы понравился, но Коля однозначно важнее. Будет лежать на диване, смотреть футбол и потягивать пиво. Во время перерыва между таймами станет любить Настю со всей возможной страстью, на какую способен. Вечером их ждет ужин при свечах, шампанское и курица-гриль из ближайшего ларька. Романтично до жути. Я поняла, что совершенно несправедливо злюсь на подругу. У нее с Колей все хорошо. Не то, что у меня с Глебом. Еще не хватало начать завидовать Насте. Это уж точно не в моем стиле. Просто надо разобраться в своих чувствах. Тогда все станет на свои места. Только легко сказать, сложно сделать. Из задумчивости меня вывел Ракотов. «Что-то не так?» — осведомился он. «Нет, мелочи», — отмахнулась я. «Хотела пойти завтра в театр с подругой. Она не может, а я одна не люблю ходить по таким мероприятиям. Вообще-то я просто уверена, что на подобные концерты в одиночку ходят только старые девы и женщины, которые пытаются там найти себе мужчину хотя бы с зачатками интеллекта. Вы фильмы Дзефирелли любите?» Я посмотрела на Ракотова. Он продолжал пить дешевый кофе и даже не морщился. «Так это завтрашний концерт в оперном?» — оживился он. «Должно быть интересно. Оркестр Венской филармонии, если не ошибаюсь». «Да, у меня два пригласительных. Хотите? Пойдете с Миленой Борисовной. Помиритесь». Я постаралась спрятать усмешку. «Все равно в ближайшие дни это произойдет. Так чего тянуть?» «Идея хорошая, но не прокатит. Она не любит симфоническую музыку. Для нее это будет пытка. И для меня тоже. Скажу по секрету, когда я ей предложил в Питере выбрать оперу, которую она хочет послушать, Милена ткнула пальчиком в афишу и заявила, что название оперы «Пуччини «Тоска» ей не нравится. Сразу нагоняет тоску. В ее понятии классическая музыка — это скука смертная». Я невольно рассмеялась. Но в конце концов не все обязаны любить классику. А музыка к фильмам — это совсем другое. Для нее разницы нет, поверьте. У нас с Миленой разные музыкальные предпочтения. Мне нравится классическая музыка, я люблю театры. Она любит ночные клубы, а я туда не хожу. Почему же, позвольте спросить? Или мы все такие серьезные и солидные? Во-первых, просто нет времени. А потом, мне скучно вибрировать под музыку среди золотой молодежи. В клубах даже поговорить нормально нельзя. Надо орать собеседнику в ухо. А выпить коктейль можно и в менее шумном месте. «Ну, не мое это, не мое», — констатировал Ракотов. «Поняла. А я иногда хожу. Это позволяет снять напряжение после работы». «Кстати, вы мне должны. Помните?» Он дотронулся до пластыря на лбу. «Готова оплатить обед?» — с готовностью кивнула я. «Не знала, что он такой мелочный. Но для меня это не проблема. Заплачу». «Нет», — криво усмехнулся Ракотов. «Додумались. Пригласите меня на концерт». Это была полная неожиданность, и я опешила. «Что вас смущает? Не устраивает мое общество?» — насмешливо поинтересовался он. «А что скажет Милена Борисовна? Там будет полгорода?» — ехидно спросила я. «Она в восторг не придет». «На такие концерты ходят или с женами, или с коллегами, или с друзьями. В прямом смысле с друзьями, а не с подругами-любовницами. Их водят в рестораны, клубы, элитное подпольное казино в крайнем случае. Согласны? Учитывая, что работать нам долго, надеюсь, мы станем друзьями. А пока можно считать нас коллегами. Я не прав?» «Железный аргумент», — согласилась я. «Меня ваша компания вполне устраивает». «Тогда завтра в 6:30 встречаемся на ступенях театра. Я рад, что вы меня пригласили». «Я? Да он сам себя пригласил». Мы поднялись из-за стола, и я посмотрела на Ричи. Он стоял довольный около мисок. Вода была разлита, а куски курицы оставили жирные пятна по всему полу в радиусе метра. Пес смотрел на меня, наклонив голову на бок, и был совершенно счастлив. «Вы уверены, что Ричи собака, а не свинья?» — кивнула я в его сторону. «Теперь уже нет», — сокрушенно ответил Ракотов. «Похоже, Милена не утруждала себя его воспитанием. Придется заняться этим вам. Ему всего полгода. Надо пса воспитывать, пока еще не поздно». «Мне надо будет гулять с этой прелестью, развлекать его, разговаривать, а теперь, судя по всему, предстоит еще и воспитывать». Обнадеживает, что это продлится недолго, хотя песик милый и забавный. В городе мы заехали в зоомагазин, где Ракотов накупил кучу необходимых для Ричи вещей, включая корзинку с матрасиком. Я бы сама с удовольствием спала на таком уютном ложе, свернувшись калачиком. Все это мы отвезли ко мне на квартиру. Я живу в центре, недалеко от работы. Двушка на втором этаже. Маленькая, но удобная. Я горжусь, что сама заработала на нее. Хотя кто бы знал, сколько сил я на это положила. Работала и днем, и ночью без выходных и отпусков. Но что делать, если ты из небогатой семьи и рассчитывать тебе не на кого? Алекс забрал из багажника свертки из зоомагазина. На скамейке сидели две соседки-старушки. Бабульки приветливо закивали головами в ответ на мое приветствие и многозначительно переглянулись. «Собачку завела Риточка?» — сладким голосом спросила одна из них. «Присмотреть попросили», — коротко ответила я. «Модная собачка! Дорогая!» Разумеется, они сделали соответствующие выводы взглядом профессиональных оценщиков, определив стоимость Гелендвагена. Ярлык проститутки был приклеен, очевидно, сразу же, как я прошла мимо них к подъезду. Я его просто спинным мозгом почувствовала. «Есть у меня такой приятный молодой человек Глеб. Весь положительный, культурный. И чего мне не хватает? Денег не иначе. Ни стыда, ни совести. Днем. Днем привела домой богатенького мужика на дорогой иномарке. Проститутка. Что с нее возьмешь?» Но Глеба жалко. Ракотов сложил свертки в коридоре. Я предусмотрительно закрыла двери в комнаты и на кухню. Налила для Ричи воду в новую блестящую миску. «Ему будет скучно в коридоре». Александр Олегович ненавязчиво намекнул, что неплохо бы отдать в распоряжение Ричи всю квартиру. «Потерпит. Вернусь с работы и посмотрю, как он себя вел. Возможно, сгрызет здесь мебель или еще что придумает. Сначала хочу понять, на что этот зверь способен». «Вы же не будете его сильно ругать?» «Пинать уж точно не буду». «А вы очень заботитесь о Риче». «Люблю живность. Есть такое». «А людей?» «Смотря каких». Загадочно улыбнулся Алекс.